Первая часть. Мировая история. По широте и глубине перемен во всей человеческой жизни нашей эпохи принадлежит решающее значение. Лишь история человечества в целом может дать масштаб для осмысления того, что происходит в настоящее время. Взор, обращенный в прошлое, погружает нас в тайну человеческого бытия. То, что у нас вообще есть история, что история сделала нас такими, какими мы кажемся сегодня, что продолжительность этой истории до настоящего момента сравнительно очень невелика, все это заставляет нас задать ряд вопросов. Откуда это? Куда это ведет? Что это означает? Человек издавна создавал для себя картину универсума. Сначала в виде мифов, в теогониях и космогониях, где человеку отведено определенное место, затем калейдоскопа божественных деяний, движущих политическими судьбами мира, видений истории пророками, еще позже данного в откровении целостного понимания истории от сотворения мира и грехопадения человека до конца мира и страшного суда. Августин. Принципиально иным становится историческое сознание с того момента, как начинает опираться на эмпирические данные и только на них. Такая попытка проявляется уже в легендах о возникновении культуры из мира природы, распространившихся повсюду, от Китая до стран Запада. Сегодня реальный горизонт истории необычайно расширился. Библейское ограничение во времени, 6000-летнее существование мира, устранено. Перед нами разверзлась пропасть прошлого и будущего. Исследователи ищут в прошлом следы исторических событий, документы и памятники былых времен. Эмпирическая картина истории перед лицом этого необозримого многообразия может свестись к простому выявлению отдельных закономерностей и нескончаемому описанию множества событий. Одно и то же повторяется в различном обнаруживается подобное. Существуют различные структуры политической власти в типичной последовательности их форм, существует также их историческое взаимопересечение. В сфере духовного существует равномерное чередование стилей и сглаживание неравномерностей длительности. Но можно стремиться и к сознанию единой, обобщающей картины мира в ее целостности. Тогда выявляется наличие различных культурных сфер и их развитие. Они рассматриваются отдельно и во взаимодействии. Постигается их общность в постановке смысловых проблем и возможность их взаимопонимания. И, наконец, разрабатывается некое смысловое единство, в котором все это многообразие обретает свое место. Гегель. Каждый, кто обращается к истории, невольно приходит к этим универсальным воззрением, превращающим историю в некое единство. Эти воззрения могут быть некритичными, более того, неосознанными и поэтому непроверенными. В историческом мышлении они обычно являются само собой разумеющимися предпосылками.